двух-трех подруг. Все это у нее уже есть. И, допустим, она выходит на свидание. Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы, и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желания. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновения, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает. Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы, винно зеленое слабого настоя, некрепкое бледное небо, пыль, родина, сухие, щепящиеся голоса, сухие, как щепки, звуки, и вся в их занозах гладкая горячая тишина. Навстречу человек по дороге, тот самый, которого, естественно, было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем. И чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше. Он и она едва поспевают друг за другом. Но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее, и можно бы передохнуть и оглянуться. Но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются. И что бы тут ни произошло, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль. Глава 16. Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и 14-го, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положения еще не все привыкли. Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясение даст выход ее собственному горю. Между 11 и 12 все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором, в дом, где уже по всей лестнице мастились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильную силой события. Ко мне подошли Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастье. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтоб я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что, когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворот. Мы потянулись за ней в Генриков переулок. За воротами своим чередом шла жизнь безучастная, как ее напрасно называют. Участие асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.